Глава 11. Время тянулось слишком медленно. Я не тряслась от страха, мне просто было неловко от сальных мужских взглядов, которыми нас с сестрой осматривали присутствующие. Мужчины играли, но периодически смотрели на нас, и я понимала. В мыслях они давно не только смотрят, но и раздевают нас догола. Сестра перетаптывалась с ноги на ногу, волновалась. «Все будет хорошо, я уверена», — попыталась успокоить ее. Лилька зыркнула на меня и усмехнулась криво. «Интересно, что хорошего?» — осведомилась. «Ждешь, что он тебя выиграет? По мне так лучше кто угодно, но не убийца брата». «С ума сошла? Ты видела, как они на нас смотрят?» Попыталась осадить сестру, но та, кажется, и слушать даже меня не хотела. Лишь фыркнула, но потом таки повернулась ко мне снова. «А он не так смотрит?» «По-другому? Да он тоже глазами тебя раздевает, дура!» — зашипела мне на ухо. «Ты думаешь, он тебя заберет, и ты ограничишься одним спасибо?» Конечно, я знала, что это не так. Карим явно был не дураком, поэтому я прекрасно понимала, что если он заберет нас с сестрой отсюда, то я буду ему должна. Но это будет, по крайней мере, честная сделка, та, на которую я пойду добровольно. Поверить не могла, что думала об этом. Стало страшно от мыслей. Лилька снова отошла. Она выбрала себе другого фаворита, пожирала молодого мужчину за столом взглядом, улыбалась ему. Надеялась, наверное, что нас заберет он. А я боялась. Карима я уже знала. Что страшного может произойти рядом с ним? Мы два раза были близки, я его хотела. Договориться о том, чтобы он отпустил сестру, можно. Я же останусь. Буду с ним, как он и хотел. По напряженной тишине за столом и едкими словечками некоторых из игроков поняла, что игра подходит к концу. Видимо, пришло время Карима вскрываться, потому что он быстро положил карты на стол и самодовольно улыбнулся, поднимаясь со стула. «Всем спасибо за честную и интересную игру. Девушек забираю». «Отыграться не дашь?» — переспросил Сава, ухмыльнувшись. «На этом все?» «Не узнаю тебя, Бакиров. Пора взрослеть, Савва. Мы обязательно встретимся еще. Но ты же понимаешь...» Он подмигивает. «Я не мог упустить этих цыпочек. Какое уж тут отыграться!» Мужчины за столом дружно засмеялись, мне стало неловко, а сестра дернулась, когда Карим подошел и взял нас под руки. «Я никуда с тобой не пойду!» — уперлась Лиля, выдергивая руку. Карим почти сразу схватил ее под локоть и зло выдал. «Могу оставить тебя здесь в качестве подарка для всех. Думаю, они будут не против устроить оргию». Наши с Лилькой глаза расширились, я опустила взгляд в пол, сестра ошарашенно посмотрела на Карима, но пошла за ним. Из дома нас вывели быстро. Карим последовал к одному из припаркованных автомобилей, его охранник открыл для нас дверь. Мы быстро залезли внутрь, мужчина последовал нашему примеру. Внутри оказалось просторно. Мы с Лилькой и Карим поместились спокойно, правда, сестра была недовольной. Ее частое и глубокое дыхание спустя пару минут стало раздражать меня, и я толкнул ее в бок, попросив прекратить. До дома Карима мы добирались за час. Довольно небыстро, учитывая время и отсутствие пробок. Кроме того, я как-то даже не поняла, куда именно нас отвезли. Город это был или пригород. Адреса я не разглядела, хотя табличка на воротах была, да и какая разница. Бежать я уж точно не собиралась. Надеялась, что и у Лили хватит мозгов не злить Карима. Он всю дорогу смотрел на меня через зеркало заднего вида, пожирал глазами и давал понять, что это конец. Теперь я его. Впрочем, я ведь и не сопротивлялась, понимала все прекрасно. То, что придется заплатить цену не только за свое спасение, но и за сестру, которая, впрочем, считала Карима едва ли не последним человеком, которому можно доверять. Я не была с ней солидарна, не верила, что он убил брата. Он бы не врал, что отправит его обратно, сказал бы прямо. Я была в этом уверена. У массивной двери в дом мы остановились. Карим открыл ее, пропуская нас с сестрой вовнутрь. «Выпейте чего-нибудь?» — спросил у нас. «Нет!» — тут же воскликнула Лиля. «Сразу приступим к отработке долга». Я шикнула на нее и попыталась ухватиться за рукав, но сестра только вырвала руку из моего захвата и шагнула к Кариму ближе. «Долго?» Он удивился и посмотрел на Люлю как-то странно. «Ага, не зря же вы там распинались. Наверняка на тройничок рассчитывали». От шока мои глаза округлились, а щеки заполыхали. Стало так стыдно за сестру. Как она вообще может так разговаривать с ним после всего, что он сделал для нас, после того, как спас от ужасной участи? Взгляд Карима тут же метнулся в мою сторону. Пронизывающий, тяжелый, хмурый и требующий. Стало еще невыносимей, и я быстро подошла к Лильке, дернула ее за руку к себе, надеясь, что хоть теперь она замолчит. «Что?» Сестра вырвала руку из моего захвата и возмущенно на меня уставилась. «Думала, он просто так меня спасал, чтобы тебя трахнуть?» Я поморщилась и отошла. «Пусть делает, что хочет, я в этом больше участвовать не хочу. И спасать ее шкуру тоже. Хотела, чтобы ее выиграл кто-то другой? Пусть!» «Извинись перед сестрой!» Невозмутимо не сказал. «Приказал Карим ей». «С чего бы?» «Договорить ей он не дал. Перебил». «С того, что мне насрать на твою жизнь. Не умеешь быть благодарной, тебя немедленно вернут туда, где взяли. И завтра будешь принадлежать одному из тех, кто с удовольствием поимеет тебя в разных позах. И в тройничке поучаствуешь, не беспокойся. Только трахать тебя два мужика будут». Я хватала ртом воздух от его тирады. Стало страшно за сестру, ведь, судя по огню в ее глазах, она не собиралась сдаваться и прогибаться перед Каримом. Она что, правда хотела обратно, к Савве? По одному похабному выражению его лица становилось понятно, что ни о ласках, ни об удовольствии девушек он и не думал никогда. Чего ей было бояться здесь? По взгляду Карима я поняла, что у него и в мыслях не было устраивать то, в чем бы его обвиняла Лия. «Да пошел ты к черту!» Выплюнула сестра. «Возвращай!» Почувствовала, как сердце в груди забилось в ускоренном ритме. Вздрогнула, побежала к сестре, пытаясь отговорить. «Не могла быть равнодушной и спокойной. Мы ведь вместе росли, справлялись с трудностями. Всегда были вместе, а тут... Можно ведь спокойно поговорить. Я уверена, что Карим ничего не делал Лёшке». «Да отпусти ты!» — оскалилась она, когда я побежала и обняла ее, не желая отпускать. «Предательница! Он брата твоего убил, а ты ему в ноги падаешь? Был бы Лешка живой, все у нас нормально было бы!» «Куда ты пойдешь?» — шепнула ей на ухо, потому что было стыдно перед ним за устроенную сцену. «Тебя ведь и правда...» Я замолчала, не в силах произнести то, что с ним могли бы там сделать. «Марат!» От его бесстрашного тона по телу пробежали мурашки. «Пожалуйста», — умоляла его. В гостиную вошел мужчина, быстро оценил обстановку и подошел к нам, ожидая, видимо, указаний Карима. «Лиля, пожалуйста, одумайся», — попросила у нее, но сестра лишь отпихнула меня и шагнула к вошедшему. «Веди меня давай обратно». «Увези девушку, Марат, обратно ее верни». Мужчины переглянулись, я же увидела в глазах сестры страх, но пошевелиться больше не посмела. И так выставили себя посмешищем перед ними. Стыдно-то как? Стыдно из-за поведения сестры, из-за то, что просила его, а оказалось, что и не нужно ей ничего. Она давно другого мужчину приглядела, кого угодно, лишь бы не его. «Пойдем, Таисия!» Карим подтолкнул меня к большой деревянной лестнице. «Поговорить нужно». Я кивнула. И правда, разговор, судя по всему, предстоял не из легких. Да и будем ли мы вообще разговаривать? В чем-то Лей была права, выигрывал нас Карим. Нас, рискуя своим состоянием, точно не для того, чтобы беседы разводить. Я шагнула к лестнице и медленно стала подниматься, слыша позади тяжелую поступь его шагов. Их стук в медленном ритме. Почти в конце споткнулась и полетела вперед, правда, упасть так и не получилось. Карим поймал меня за талию и прижал к своему горячему телу. Ладонь расположил на животе, смял ткань платья, что на мне было одето. Я хотела его снять, потому что принадлежало оно не мне, а Савве, да и купили его только для того, чтобы предложить товар в красивой обертке. Стало противно. От того, что брат умудрился влезть в темные дела. А еще от того, что Лешка собирался отделаться нами, если быть точнее, то Лилькой. Это та уже потом решила, что я тоже неплохо подойду. Кто знает, может, это и к лучшему. Не окажись я тогда в кабинете Карима, где была бы сейчас, кому принадлежала. Лешка ведь не только ему был должен, но и вот Савве. «Ничего не могу с собой поделать», — тихий шепот рядом с моим ухом. Я вздрогнула, повела плечами, а уже в следующую секунду моя спина оказалась прижатой к стене, а губы взяты в плен настойчивым мужским ртом. Карим целовал меня, как изголодавшийся путешественник, который добрался к воде. Я чувствовала его желание, жажду взять меня прямо здесь, у стены. Да и я отвечала с не меньшим жаром. Тело меня не слушалось. Предательски ныло в его руках, плавилось под ладонями. Мозг отказывался соображать. Какая-то часть меня понимала, что нужно прекратить, поговорить о сестре, попросить за нее прощения и сказать, чтобы не вез ее обратно. Пусть бы отпустил дурочку, а я бы с ним осталась. Все равно ведь не отпустит. Я знаю, я это чувствую. Это безумие. Вот такая зависимость от другого человека. Так быть не должно, но было. Я едва дышала рядом с ним, больше чувствовала, с губ сами по себе слетали протяжные стоны. Было стыдно и приятно одновременно. Его руки по-хозяйски обнимали меня за талию, губы исследовали каждый сантиметр тела. Потом Карим поднял меня на руки так, чтобы я обхватила его талию ногами и куда-то понес. Послышался звук открываемой двери, стук, мы пошатнулись, наткнувшись на что-то, а потом он усадил меня на твердую поверхность и пристроился между ног. Прижался возбужденным членом к чувствительной точке. Зажмурилась до ярких пятен перед глазами, не удержалась, застонала, попытавшись сжать ноги, но наткнулась лишь на его бедра. «Как Карим!» — прошептала. «Я хочу попросить». Из головы не шла Лилька. Дурочка она, конечно, и предательница, но как я могла оставить ее в беде, даже не попытавшись? «Твоя сестра в безопасности. Обратно ее не повезут», — серьезно произнес, оторвавшись от моих губ. Посмотрел на меня в упор. «Это все?» — кивнула. Он выдохнул и снова набросился на меня.